кто-то мечтает стать фотомоделью. Да ты не ссы, вилки помогут вердикту на стареньком Passat типа мира проспекту. Ты меня не знаешь, я тебя тоже тупо улыбаюсь своей противной рожей. Кто-то ебет подругу, где погасли фонари, а у меня который год не улетать с Нигери. Бери билет быстрее, отплывает Харон. Про бородатую бабу писал Оксимирон. Подруга, тебя наебали, это пудра не та. Пиздеть не буду, с детства манит высота. Но не ради бабла, ведь там кончается искусство. Не для модных бледей, в чьих коробках не густо. Для людей на местности, не для дешевых сайтов. Эти треки весят минимум мегабайты. Не стой спиной, если направлена К. Кто еще не понял, я здесь останусь на века. Кидаю цитаты, как Мишка тот. Это нижнее белье, походу, подарил не тот. Нету денег на латте, на наркоту спустил лаве. Дяди с большим пузом предпочитают класс Е. Похуй на курс доллара, не имею акций. Зато имею скилл свистеть через акации. Помнишь про Никиту, что попал к врачу? Бит по кругу снова, в массиве ручки кручу. В аду дороги есть, плевать, что печет. Летит в твои колонки, это жесткий рэпачок. Беда, когда во время дела из строя вышла примочка. Вроде спортсмен, но в бочку вошла заточка. Позже будешь думать, где тогда были они. Громче кричи, от твоего крика зажгутся лишь в подъезде огни. Что-то в этом нашел. Страшно взрослеть, один уже ушел. Я не прогадал, не зная, куда нить свела. В мою жизнь не лезь, варваре тоже красота везла. Нахуй так жить, кричал потомственный масон. Такая грациозная, не запачкай весон. Позже в мозг вобьют, что это дешевый прогон. Но раз все круто, почему я слышу детский стон? А? Судить не буду, я не Понтий Пилат. Парень умер на руках, опоздал из кулап. По дороге прикупил кока-колы и вискарь. Каждому свое тесто и косарь. Да плевать, что ваша критика на это сожжение. За спиной лет 7 и группа отражения. Новый трек родился в спиртовых парах. Че ты, сука, видишь в моих красных глазах? Более знакома, тут выбор литаргия или кома. Так манит сладкая из дома. И нет надежды, что спасут титановые латы. Дым, шприцы, палаты, дым, шприцы, палаты. Героиновые дозы, слезы матерей. Мы стали чуть взрослее, но намного алчнее и злей. И на стене граффити кровью. Это все твое, из России с любовью. И вроде все нормально, вроде бы да. Здесь каждый за себя, пока не наступила беда. Канина в глотку залита, тело в землю зарыты. Мысли напрочь убиты, глаза снова закрыты. Тебе расскажут, как твоя подруга хороша. С улыбкой жадный взглянет мент, когда попалась она шах. И на стене граффити кровью. Это все для тебя, из России с любовью.